Глава 16. «Ой, как бы повторения не хотелось», — протянула наставница, выслушав меня и осмотрев детей. «Но похоже, очень похоже. Магия уходит как в пропасть, а толку чуть. Сначала изумрудные клещи, теперь змеи», — проворчала я, устанавливая капельницу. «Я прослежу за пострадавшими детьми», — сказала миледи Бартон. «Анализы будут готовы в течение часа. Тогда все станет ясно. Мне нужно отлучиться». «Куда ты, неугомонная?» «В лес. Надо кое-что проверить». У порога меня ждал милорд Швангау, то есть герцог Моран. Вид у него был хмурый. У них обоих. «Добрый день», — улыбнулась я. «А как же темница замка Олден?» «Приказ его величества. Добрый день». Посмотрела на него удивленно. «Император Фредерик запомнил, что мы с вами хорошо работали в паре. Он распорядился продолжить это сотрудничество. Отрапортовал наш ректор». И вдруг добавил устало. «Рене, вот куда вас несет? Останьтесь здесь, в безопасности. Мы с Гилмором сами разберемся». «А вы сумеете сцедить яд у змеи?» спросила я спокойно. Его передернуло. «И сделать это так, чтобы она не пострадала?» Он посмотрел на меня с негодованием, но я продолжила. «Вам змеи расскажут о том, что происходит в лесу. Вы их эмоции почувствуете?» «У змей?» — изумился он. «Именно». «Не можешь остановить безобразие, возглавь его», — произнес начальник любимую фразу. «Целители хуже студентов, особенно одна, рыжеволосая». Я улыбнулась, как будто он сказал мне комплимент. «Идите, переодевайтесь». Тяжело вздохнул он, смиряясь. «Там вам Гилмор кое-что подобрал». Комплект был черный, явно военный. Комбинезон под горло, высокие сапоги и перчатки. Размер пришелся как раз в пору. Вряд ли бывают такие миниатюрные солдаты. Наверное, сделали специально для меня. Когда я вышла из домика, мне подвели красивого тонконогого коня, на которого я взглянула с большой опаской. Конь был какой-то слишком резвый, рьяный. «Что же вы?» — насмешливо посмотрел на меня милорд Швангау. «Может, лучше на моей лошадке?» — пробормотала я. «Нет, миледи», — запротестовал виконт краем. «Мы все-таки армия, элитное подразделение». И такого позора, как ваше почтенное животное в строю, просто не вынесем. К тому же, если нас увидят люди, они могут пожаловаться нашему начальству. У нас за жестокое обращение с животными. Я выразительно посмотрела на молодого человека. Снежинка, конечно, не такая, как этот тонконогий красавец, но вполне себе. Я на ней езжу верхом и не обращаюсь с животными жестоко. Вздохнула, подошла. Погладила коня по бархатной морде, посмотрела в умные, чуть насмешливые глаза. «Мы же с тобой подружимся!» Он фыркнул. «Миледи!» — поторопил барон Гилмор. Я кивнула и взялась за седло. Милорд Швангау подставил мне ладонь под ногу, и я легко оказалась наверху. Потом ректор вскочил на коня сам. Военные тоже были готовы трогаться. «Открыть портал в то место, где нашли детей, невозможно. Мы там никогда не были». «Поэтому самый быстрый способ — на лошадях», — пояснил мне барон Гилмор. «А почему мы не взяли сопровождающих?» — задала я вопрос. «Из тех, кто нашел детей?» «Без надобности. Мы чувствуем, где были дети, где на них напали. При желании можно даже найти змей, которые кусали». «Здорово!» — выдохнула я с восхищением и почувствовала на себе недовольный взгляд милорда Швангау. «Это и есть, миледи, работа имперских разыскников», — сообщил мне барон. «Или, как нас еще называют, нюхачей. Вы так нашли место заражения изумрудными клещами?» «Так точно». К счастью, галопом мы не неслись. Шли резвой размашистой рысью, и мой тонконогий красавец оказался послушным. Дом, в котором жили пострадавшие дети, был практически на окраине города, и до поворота в лес, откуда вынесли детей, было недалеко. Мы повернули к извилистой тропинке, что причудливо петляла между деревьями, и углубились в лес. Кони перешли на шаг. Вдруг наперерез нашему отряду метнулась рыжая молния. Кони заволновались, заржали, забили копытами, а я закричала «Не трогайте!» Сама я уже спрыгнула с коня. Поводья перехватил милорд Швангау. Чуфи прыгнула ко мне на руки, потерлась носом о плечо. «Что с тобой, моя хорошая?» — погладила я ее. Лисица застрекотала, как сорока, показывая всем своим видом, что она в панике, что надо бежать. «Тяф! А другие звери?» — лисица посмотрела на меня укоризненно. «Все убежали из этого леса, а ты вернулась за мной?» «Пф! Моя умница!» — я оглянулась на мужчин. Военные подобрались. Двое приблизились ко мне. Еще один, спрыгнув с коня, лег на землю и, широко раскинув руки, словно стремясь ее обнять, приник ухом к траве. Милорд Швангау, барон Гилмор и виконт Крайом негромко переговаривались с кем-то, отдавая приказания. «Узнать бы еще размер территории, вокруг которой воздушным магам надо ставить кордоны», — пробормотал ректор. «И эвакуировать жителей», — добавил Крайом. «Берите такую же площадь, как была при атаке изумрудными клещами. Центр где-то здесь», — посоветовала я. «Логично. Я отойду чуть подальше». «Куда?» — строго спросили у меня. «Вон на ту полянку», — показала я на практически ровный круг, покрытый изумрудным мхом. «Зачем?» «С лесом говорить буду», — раздраженно ответила я. «В другое время постаралась бы не афишировать, как-то это не принято. Да, есть целительская магия, есть стихийная, есть очень сильные маги, способные читать других. А вот такое общение с природой, если кто и делал так же, как я, то вслух об этом не говорили». Я села на мох, закрыла глаза и стала слушать. Шумели деревья, спокойно, непривычно. Лишь птицы носились, как угорелые. Они кричали, и я почему-то вспомнила ту женщину, мать пострадавших детей. «Птенцы!» — сообразила я. Все случилось этой ночью, потому что кроме птиц в лесу не осталось ни одной живой души. Я не слышала слепунов под землей, лисиц, рогачей, диких собак. Никого. Никого. Попыталась позвать королеву болотных гадюк. Почувствовала, как у меня на руках содрогнулась Чуфи, и тут же замерла, как мертвая. Открыла глаза. Поляны больше не было. Вокруг все шипело, ползло и извивалось. Змеи появились внезапно, словно злой колдун призвал их сюда со всех концов империи, а может, и иных миров. Конечно, мне было страшно, но вместе с тем я невольно залюбовалась. Змеи, что кишели вокруг, я видела только на картинках в библиотеке. Ледяные змеи, их очень трудно поймать, иметь бы такую в лаборатории. Их яд уникален, способен замораживать живые ткани. Чешуя ледяной змеи ярко-синяя, с желтым узором возле треугольной головы. Ленточники, ушастые выползни, водянки, гремушники коралловые и, конечно, болотные гадюки. О, а вот ему мамба шипохвостая! Водится на островах юго-восточного архипелага, в колониях. Я мысленно слилась с землей, на которой сидела, впитала золотые лучи солнца. От меня не исходило ни агрессии, ни страха, только тепло. Это всегда действовало на змей успокаивающе, но не сегодня. Сегодня они были слишком напуганы. Страх, жажда крови, жажда мести, ярость, ярость от боли. Что-то приносило им страдания, вызывало агрессию и жажду убивать. Что-то или кто-то. «Рене, убирайтесь оттуда!» — услышала я негромкий, но четкий голос ректора. «И как он себе это представляет?» — спросила я у себя. Я шевельнусь, они кинутся. «На счет три!» — раздался за моей спиной негромкий голос мага. Обращался он уже не ко мне. «Интересно, что они там затевают?» — достаточно отрешенно промелькнула мысль. «Раз, два, три!» Мир исчез. Рассыпался на тысячи крошечных осколков. Осколки превратились в пыль, окутали голову радужными облаками, и все исчезло. Темнота, тишина. Пустота. Я не решалась открыть глаза. Чувствовала, что меня обнимают чьи-то руки. Сильные, теплые. Кого я обманывала? Я что, не знала, чьи это руки? Изо всех сил прижалась к мужскому плечу, но оторвалась от него. Подхватила лисицу и спрятала лицо в рыжую шерсть. «Чуф, ты жива?» «Тяфррр!» «Забирайте миледи и за периметр», — скомандовал барон Гилмор. «Отведите лошадей».